Анна подруга, и бабуся, видно, совсем потеряла голову, если именно Зои решила душу изливать. Поначалу осторожно, по сторонам оглядываясь, но все более увлекаясь, возвышая тон, не замечая, что Зоя Петрова уже ей не отвечает, смотрит растерянно и, наконец, «Извините, Полина Александровна, но вы зря это говорите». «Да, своей дочери. Совершенно зря». Лизина мама услышала. Улыбка, спорхнув, на губах ее застряла. «Машенька!» — всхрипнув, позвала бабусь. «Прости меня, прости старую дуру, но Зоя не так поняла. Я ведь тебя люблю, поэтому мне и обидно». «Да, конечно, да, хорошо», — Лизина мама отозвалась автоматически. «Кому с гарниром, кому без?» — она привстала. «Алексей Дмитриевич, вам поподжаристый кусочек?» С другого конца стола на нее глядел Лизин отец, и она, поймав его взгляд, быстро обернулась, проговорила еле слышно одними губами. «Мама, прошу, в день моего рождения, не порть, не мучь, не надо, прошу тебя». Лизина мама не плакала. Плакала бабуся в детской, на раскладном кресле ночью. Брат уже спал. Лиза тоже хотела было притвориться спящей, но пришлось встать, присесть сбоку, слышать, слушать, поглаживая старенький в черно-белую клетку плед, которым бабуся почти с головой укрылась. «Ведь знаю, знаю», — доносилась до Лизы из-под пледа, — «знаю, что Маша ко мне добра. Сколько у нее дел, а она и обо мне заботится. Подарки шлет, гостинцы, я понимаю. Не то чтобы я неблагодарная, но только...» Бабуся край пледа с лица отбросила. «Ты, Лиза, не представляешь, какие матери бывают, прямо разбойницы, а их любят, уважают. Так за что же меня? Почему? Необразованная я, глупая. Но ведь старалась, как могла, воспитывала Машу. У нее характер совсем другой, и взгляды, значит. Она говорит: «А что мне твои бантики? Родители детей учить должны, а ты порхала». «Так ведь нет. За мной Михаил Борисович ухаживал, очень даже серьезно, но Маше он не понравился, и вот я осталась одна. Были и другие варианты. Да ведь я не о том. Невозможно жить. У меня очень развито родственное чувство. Мне кого-то обязательно надо любить, Лиза. Ты же меня знаешь. Я хочу кое-что рассказать из твоего детства. Я все помню. Я гуляла с тобой». «Встречала тебя, и все прошло. Ты слышишь?» Глаза слепались. Лиза поглаживала машинально в черно-белую клетку плед, слушая и не слыша, воспринимая больше обрывки. «Но чтобы она сказала: „Едемте к бабусе, а? Но почему? Слушай, откуда у меня еще слезы берутся? Я для всех чужая. Я во всем себе отказывала. У меня хватило бы любви на всех вас. Лиза, ты понимаешь?» Лиза кивала и завидовала брату, который спал. Они поехали на рынок в субботу с утра. Сентябрьская солнечная дымка высветлила город. В решетчатых загончиках лежали навалом арбузы. В резиновых сапогах по сухому шлепали с корзинами грибники. Золотая листва еще на деревьях держалась, шуршало при ветре. Лето кончилось, как всегда, неожиданно быстро. Но казалось, что новые радости принесет зима. Лизина мама шла по дорогим рядам, где приезжие торговали персиками, гранатами, виноградом. Смуглые усачи, глядя на нее, причмокивали, вращали глазами, произносили игриво: «Да за даром отдам». Лизина мама улыбалась, вздергивая верхнюю губу, но светлые ее глаза оставались строгими, внимательными. За ней плелись Лиза и младший брат. Густо пахло медовыми, сладкими ароматами, жужжали пчелы. По одну сторону прилавков сновали озабоченные покупатели, с другой стороны на них взирали гордые продавцы. Лизе больше нравились те ряды, где продавались зелень, морковь, репа. Цены там оказывались куда скромней, и предлагали свой товар, как правило, старички и старушки, похожие друг на друга сходством одной породы, корневой, исконной, российской, сходством с